Но еще важнее то соображение, что все главнейшие черты организации всякого живого существа определяются наследственностью. Отсюда вытекает, что хотя каждое живое существо, несомненно, прекрасно приспособлено к занимаемому им месту в природе, тем не менее многие организмы не имеют в настоящее время достаточно близкого и непосредственного отношения к современным жизненным условиям. Дарвин. Происхождение видов. 1859 год. Из всех десятилетий нашей истории умный человек выбрал бы для своей молодости 50-е годы XIX века. Янг. Портрет эпохи. Возвратившись после завтрака к себе в гостиницу «Белый лев», Чарльз принялся рассматривать в зеркале свое лицо. Мысли его были слишком туманны, чтобы их можно было описать. Однако в них, несомненно, присутствовало нечто таинственное, некое смутное чувство поражения. Оно относилось вовсе не к происшествию на Кобе, а скорее к каким-то банальностям, которые он произнес за завтраком у тетушки Трентер, к каким-то умолчаниям, к которым он прибегнул, к размышлениям о том, действительно ли интерес к палеонтологии достойное приложение его природных способностей, о том, сможет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так же, как он понимает ее, к неопределенному ощущению бесцельности существования, которое, как он в конце концов заключил, объяснялось, возможно, всего лишь тем, что впереди его ждал долгий и теперь уже, несомненно, дождливый день. Ведь шел только 1867 год. Чарльзу было всего только 32 года от роду, и он всегда ставил перед жизнью слишком много вопросов. Хотя Чарльзу и нравилось считать себя ученым молодым человеком, и он бы, наверное, не слишком удивился, если бы из будущего до него дошла весть об аэроплане, реактивном двигателе, телевидении и радаре, его, несомненно, поразил бы изменившийся подход к самому времени. Мы считаем великим бедствием своего века недостаток времени. Именно это наше убеждение, а вовсе не бескорыстная любовь к науке и уж, конечно, не мудрость, заставляют нас тратить столь непомерную долю изобретательности и государственного бюджета на поиски ускоренных способов производить те или иные действия, словно конечная цель человечества не наивысшая гуманность, а молниеносная скорость. Но для Чарльза, так же, как для большинства его современников, равных ему по положению в обществе, жизнь шла, безусловно, в темпе адажио. Задача состояла не в том, чтобы сжать до предела все намеченные дела, а в том, чтобы их растянуть и тем заполнить бесконечные анфилады досуга. Один из распространеннейших симптомов благосостояния в наши дни — губительный невроз. В век Чарльза это была безмятежная скука. Правда, волна революции 1848 года и воспоминания о вымерших чертистах еще отбрасывали исполинскую тень на этот период, но для многих, и в том числе для Чарльза, наиболее существенным признаком этой надвигавшейся грозы было то, что она так и не грянула. 60-е годы были, несомненно, эпохой процветания, достаток которого достигли ремесленники и даже промышленные рабочие, совершенно вытеснил из умов мысль о возможности революции, по крайней мере, в Великобритании. Само собой разумеется, что Чарльз понятия не имел о немецком ученом-философе, который в тот самый мартовский день работал за библиотечным столом Британского музея и трудам которого, вышедшим из этих сумрачных стен, суждено было оказать такое огромное влияние на всю последующую историю человечества. И если бы вы рассказали об этом Чарльзу, он наверняка бы вам не поверил. А между тем, всего лишь через полгода после описываемых нами событий в Гамбурге выйдет в свет первый том «Капитала». Существовало также бесчисленное множество личных причин, по которым Чарльз никак не подходил для приятной роли пессимиста. Дед его, баронет, принадлежал ко второму из двух обширных разрядов, на которые делились английские сельские сквайры, приверженные к ларету охотники на лис и ученые-собиратели всего на свете. Собирал он главным образом книги, но под конец жизни, истощая свои доходы, а еще более терпение своего семейства, предпринял раскопки безобидных бугорков, испещрявших 3000 акров его земельной собственности в графстве Уилтшир. Кромлехи и менгиры, кремневые орудия и могильники эпохи неолита — за всем этим он гонялся так же яростно, как его старший сын, едва успев вступить во владение наследством, принялся изгонять из дома отцовские портативные трофеи. Однако Всевышний покарал или вознаградил этого сына, позаботившись о том, чтобы он не женился. Младший сын старика, отец Чарльза, получил порядочное состояние как в виде земель, так и денег. Жизнь его была отмечена единственной трагедией – одновременной кончиной его молодой жены и новорожденного младенца, сестры годовалого Чарльза. Но он справился со своим горем. Сына он окружил, если не любовью, то, по крайней мере, целым штатом наставников и фельдфебелей, и, в общем, относился к нему лишь немногим хуже, чем к самому себе. Он продал свою часть земли, дальновидно вложил капитал в железнодорожные акции, и недальновидно в карты он искал утешения не столько у Господа Бога, сколько у господина Олмека. Короче говоря, жил так, как если бы родился не в 1802, а в 1702 году. Жил главным образом ради своих удовольствий, а в 1856 году главным образом от них и умер. Чарльз остался единственным наследником не только поубавившегося состояния своего родителя. Баккара под конец перевесила железнодорожный бум, но рано или поздно должен был унаследовать и весьма значительное состояние дяди. Правда, в 1867 году дядя, хотя и решительно отдал предпочтение кларету, не подавал ни малейших признаков смерти. Чарльз любил своего дядю, а тот любил племянника. Впрочем, их отношения не всегда ясно об этом свидетельствовали. Хотя Чарльз шел на уступки по части охоты и соглашался в виде одолжения пострелять куропаток и фазанов, охотиться на лис он категорически отказывался. И не потому, что добыча была несъедобной, а потому, что он не переваривал охотников. Хуже того, он испытывал противоестественную склонность к пешему хождению, предпочитая его верховой езде, а ходить пешком где бы то ни было, кроме швейцарских Альп, считалось недостойным джентльмена занятием. Он ничего не имел против лошадей как таковых, но, будучи прирожденным натуралистом, терпеть не мог, если что-нибудь мешало ему вести наблюдение с близкого расстояния и не спеша. Удача, однако, ему сопутствовала. Однажды осенью, за много лет до описываемой нами поры, он подстрелил на меже дядюшкиного пшеничного поля какую-то странную птицу. Когда он понял, какой редкий экземпляр уничтожил, он рассердился на себя. Это была одна из последних больших дров, убитых на равнине Солсбери. Зато дядюшка пришел в восторг. Из птицы сделали чучело, и с тех пор она, словно индюшка, злобно таращила свои бусинки глаза из-под стеклянного колпака в гостиной Винзетта. Дядюшка без конца докучал гостям рассказом об этом подвиге, и всякий раз, когда его охватывало желание лишить Чарльза наследства, а одна эта тема приводила его в состояние, близкое к апоплексии, ибо имение подлежало наследованию только по мужской линии, он глядел на бессмертную Чарльзову дрофу и вновь преисполнялся добрых родственных чувств. Надо сказать, что у Чарльза были свои недостатки. Он не всегда писал дяде раз в неделю и, к тому же, посещая Винзетт, имел дурную привычку просиживать целыми днями в библиотеке, комнате, которую его дядя едва ли когда-нибудь посещал. Были у него, однако, недостатки и более серьезные. В Кембридже, надлежащим образом вызубрив классиков и признав 39 статей, он, в отличие от большинства молодых людей своего времени, начал было и в самом деле чему-то учиться. Но на втором курсе он попал в дурную компанию и кончил тем, что одним туманным лондонским вечером предался плотскому греху с некой обнаженной девицей. Из объятий этой пухленькой простолюдинки он бросился в объятия церкви и вскоре после того поверг в ужас своего родителя, объявив, что желает принять духовный сан. Против катастрофы столь необъятных размеров имелось одно только средство. Юного грешника отправили в Париж. Когда он оттуда вернулся, о его слегка потускневшей девственности уже не было и речи, равно как на что и надеялся отец Чарльза о его предполагаемом союзе с церковью. Чарльз разглядел, что скрывалось за обольстительными призывами оксфордского движения. Римский католицизм... на собственной земле, и он отказался растрачивать свою скептическую, но уютную английскую душу, ирония пополам с условностями, на фимиам и папскую непогрешимость. Вернувшись в Лондон, он пролистал и бегло просмотрел с десяток современных ему религиозных теорий, но выбрался из этой переделки живым и здоровым агностиком. Если ему и удалось извлечь из бытия что-либо маломальски похожее на Бога, то он нашел это в природе, а не в Библии. Живи он на 100 лет раньше, он стал бы деистом, быть может, даже пантеистом. Время от времени, если было с кем, он посещал по воскресеньям утреннюю службу, но один ходил в церковь очень редко. Проведя полгода в ограде греха, он в 1856 году возвратился в Англию. 3 месяца спустя умер его отец. Просторный дом в Белгравии был сдан в наем, и Чарльз поселился в Кенсингтоне в доме, более подходящем для молодого холостяка. Там его опекали лакей, кухарка и 2 горничные, штат почти эксцентричный по скромности для такого знатного и богатого молодого человека. Но там ему нравилось, и кроме того он много путешествовал. Он опубликовал в светских журналах 2-3 очерка о своих странствиях по далеким краям. Один предприимчивый издатель даже предложил ему написать книгу о его 9-месячном пребывании в Португалии. Но в писательском ремесле Чарльз усмотрел нечто явно ниже своего достоинства, а также нечто, требующее слишком большого труда и сосредоточенности. Какое-то время он носился с этой идеей, но потом ее бросил. Носиться с идеями вообще стало главным его занятием на 3-м десятке. Но даже барахтаясь в медлительном потоке викторианской эпохи, Чарльз не превратился в легкомысленного бездельника. Случайное знакомство с человеком, знавшим об археологической мании его деда, помогло ему понять, что старик, без устали гонявший на раскопки команды ошалелых поселян, был смешон лишь в глазах собственной родни. В памяти других сэр Чарльз Смитсон остался одним из основоположников археологии доримской Англии. Часть его изгнанной из дома коллекции с благодарностью приняли в Британский музей, и Чарльз постепенно осознал, что по склонностям он ближе к своему деду, чем к обоим его сыновьям. В последние 3 года он стал все больше интересоваться палеонтологией и решил, что это и есть его призвание. Он начал посещать собрания геологического общества. Дядя с неодобрением наблюдал, как Чарльз выходит из Винзетта, вооруженный геологическими молотками и с рюкзаком на спине. По его мнению, в деревне джентльмену подобало держать в руках только ружье или хлыст. Но это все-таки было лучше, чем корпеть над дурацкими книгами в дурацкой библиотеке. Однако еще меньше нравилось дяде отсутствие у Чарльза интереса к другому предмету. Желтые ленты и желтые нарциссы, эмблемы либеральной партии, были в Винзетте анафемой. Старик, самый что ни на есть лазурно-голубой Тори, имел на этот счет свой тайный умысел. Однако Чарльз вежливо отклонял все попытки уговорить его баллотироваться в парламент. Он объявил, что у него нет никаких политических убеждений. Втайне он восхищался Гладстоном, но в Винзетте даже имя этого архипредателя было под запретом. Таким образом, уважение к родне и общественная пассивность, весьма удачно объединившись, закрыли перед Чарльзом эту естественную для него карьеру. Боюсь, что главной отличительной чертой Чарльза была лень. Подобно многим своим современникам, он чувствовал, что век его, утрачивая прежнее сознание своей ответственности, проникается самодовольством, что движущей силой Новой Британии все больше становится желание казаться респектабельной, а не желание делать добро ради добра. Он знал, что чересчур привередлив, но можно ли писать исторические труды сразу после Маколея или стихи и прозу в отцветах величайшей плеяды талантов в истории английской литературы? Можно ли сказать новое слово в науке при жизни Лавеля и Дарвина? Стать государственным деятелем, когда Гладстон и Дизраэли без остатка поделили все наличное пространство? Как видите, Чарльз метил высоко. Так всегда поступали умные бездельники, чтобы оправдать свое безделье перед своим умом. Короче, Чарльз был в полной мере заражен байроническим сплином при отсутствии обеих байронических отдушин гения и распутства. Но хотя смерть порой и медлит, она, в конце концов, всегда милосердно является, что, как известно, предвидят мамаши с дочерьми на выданье. Даже если бы Чарльз не имел таких блестящих видов на будущее, он все равно представлял определенный интерес. Заграничные путешествия, к сожалению, отчасти стерли с него налет глубочайшего занудства. Викторианцы называли это свойство серьезностью, высокой нравственностью, честностью и тысячу других обманчивых имен, которые только и требовалось в те времена от истинного английского джентльмена. В его манере держаться проскальзывал цинизм, верный признак врожденной безнравственности, однако стоило ему появиться в обществе, как мамаши принимались пожирать его глазами, папаши хлопать его по спине, а девицы жеманно ему улыбаться. Чарльз был весьма неравнодушен к смазливым девицам и не прочь поводить за нос и их самих, и их лелеющих честолюбивые планы родителей. Таким образом, он приобрел репутацию человека надменного и холодного, вполне заслуженную награду за ловкость, а к 30 годам он поднаторел в этом деле не хуже любого хорька, с какой он обнюхивал приманку, а потом пускался на утек от скрытых зубьев, подстерегавшей его матримониальные западни. Сэр Роберт частенько давал ему за это нагоняй, но в ответ Чарльз лишь подшучивал над старым холостяком и говорил, что тот напрасно тратит порох. «Я никогда не мог найти подходящей женщины», — ворчал старик. «Чепуха, вы никогда ее не искали?» «Еще как искал. В твоем возрасте, в моем возрасте, вы интересовались только собаками и охотой на куропаток». Сэр Роберт мрачно смотрел на свой кларет. Он, в сущности, не слишком сетовал на то, что не женат, но горько сокрушался, что у него нет детей и некому дарить ружья и пони. Он видел, как его образ жизни бесследно уходит в небытие. «Я был слеп, слеп. Милый дядя, у меня превосходное зрение. Утешьтесь. Я тоже ищу подходящую девушку, и я ее еще не нашел».